Глава 9. Beautiful Mess. Кристиан Костов. Вода так глубока. Как же нам дышать? Как нам подняться? Закат напротив красиво сливается с озером, создавая сердце на поверхности воды. И мое сердце сжимается от этой картины. После сделанного мне нужно было время побыть одной и все переварить, поэтому я отправилась на любимое место – озеро Мичиган. Оно стало для меня особенным с детства. Выходные мы с родителями в основном проводили здесь, устраивая пикники и слушая песни мамы под гитару. Но теперь я совсем одна в полной тишине, где не слышится мягкий голос мамы, поющей песни, посвященные мне и папе. Больше я не слышу громких поддерживающих хлопков в ладоши от папы, глаза которого всегда горели яркой любовью, слушая пение мамы. Ничего из этого больше нет. Только тишина. Только я. Шум воды перебивает мысли в голове. Появляется желание стать волной и унестись прочь от этого мира. Туда, где спокойно, безопасно. Туда, где родители и Эмили. Вчера первый человек был наказан. Маркус сломлен и уничтожен. Но почему я не чувствую удовольствия? Меня пугают мысли, что я становлюсь такой же, как и они. Пустой, жестокой, бессердечной оболочкой. Но я не могу отказаться от всего и продолжить жить как нормальный человек. Начало положено. Я дойду до конца, и будь что будет, я приму свою судьбу. Зачастую люди придерживаются мнения, что мы сами пишем свою судьбу. А если посмотреть на это с другой стороны? Ничего не зависит от нас. Еще не родившись, мы выбрали свою судьбу и путь. Исход уже давно известен, но только не нам. Встряхивая головой, отталкиваю все мысли подальше, пытаясь насладиться тишиной, которая так была нужна. Но мысли все равно лезут обратно, не давая покоя. Я сижу одна на лавочке с полупустой бутылкой пива. Не хватает только никотина в легких. Но не вижу никого поблизости, у кого можно было бы попросить сигарету, чувствуя из-за этого досаду и разочарование. Я осознаю, что у меня большие проблемы с зависимостью от алкоголя, но только так могу справиться со стрессом. Если найду другой способ, то обязательно слезу. Но, очевидно, не сегодня. Где-то вдали, если прислушаться, играет шумная музыка из бара, приглашая меня навестить это заведение и выпить чего-нибудь покрепче пива. Но как бы ни хотелось, сделать этого не могу. Завтра в планах посетить одно важное для меня место, а не страдать весь день от похмелья и головной боли. Соблюдая традиции, поворачиваюсь в сторону заведений и наблюдаю за людьми вокруг, за их беззаботностью, смехом, любовью. Что скрывается за счастьем на лицах? Возможно, сильнейшая боль. Меня никогда не привлекали большие компании. Зачастую я была наблюдателем. Мне нравилось слушать, следить за поведением людей, анализировать. Молчание, тишина, покой — это про меня. В школе пришлось соответствовать ярлыку «самая популярная девушка школы». Хоть мне это и не нравилось, люди сами тянулись ко мне. Оттолкнуть тогда было не в моем слабом характере. Мне не нужна была популярность, которую на меня повесили из-за отношений с Адрианом. Мне был нужен только он. Сейчас я даже не знаю, являлось ли то чувство любовью между нами или все было иллюзией. Адриан был моей первой и последней любовью. Он отбил все желание иметь какие-либо отношения в будущем. Мужчины сначала носят нас на руках, а потом выбрасывают из своей жизни как ненужный мусор. Вот какая была моя первая любовь. Меня использовали для достижения цели, как залог. И на этом все. Я не отрицаю, что есть хорошие мужчины, как Лиам. Но на данный момент отношения не стоят в приоритете, и я не знаю, будут ли когда-нибудь стоять снова. Опускаю взгляд вниз, переставая наблюдать за счастливыми людьми вокруг, когда боль в груди становится слишком неудобной. Но я быстро забываю об этом, когда в глаза бросается кровь на кроссовке. Это кровь Маркуса. Не хочу, чтобы какая-то часть этого монстра оставляла на мне свой след. Больше этого не допущу. Больше никому не осквернить меня. Я встаю с места, быстрым шагом направляясь к озеру с намерением смыть кровь. «Зачем ты зря мочишь свой кроссовок, если все твое тело усеяно его следами? Водой их не смыть». Издевательски шепчет внутренний голос, который отталкиваю в самую бездну души. Усердно тру кроссовок, но ничего так и не происходит. Кровь не стирается, как бы ни старалась. Она остается, служа напоминанием о вчерашней Ребекке, о монстре, которым я могу быть. Голос позади застает врасплох. Подпрыгиваю на месте, хватаясь за сердце. Я оборачиваюсь назад, и моя челюсть почти соприкасается с полом. «Просто какого хрена это опять он?» «Не стоит бояться меня». Незнакомец из клуба смотрит на меня своими чарующими глазами, держа руки по швам. Я действительно не понимаю, как это происходит. Либо судьба — коварная вещь, либо он преследует меня. «Тебе не кажется странным преследовать девушку? Мы в 21 веке, сейчас другие методы ухаживания». Мужчина проводит пальцами по губам, пытаясь скрыть улыбку. При солнечном свете он кажется еще красивее, особенно его глаза, в которых появился странный блеск. «Тебе не кажется странным постоянно оказываться в местах, где я работаю?» «Объясни». «Требую, находясь в полном замешательстве. В первую встречу ты привлекла мое внимание в моем собственном клубе, во вторую бегала в парке около моего офиса, а третью сидишь напротив моего бара. Поэтому спорное суждение, кто кого преследует». Во время своей речи он медленно приближался ко мне, пока не устроился рядом. Я упиваюсь его внешностью, голосом, но глаза привлекают все мое внимание. Не знаю, каким образом у них это получается, но они очаровывают своей яркостью и красотой. При дневных лучах солнца мне удается лучше разглядеть их. Черный ободок, обрамляющий зрачок, светло-желтый оттенок вокруг и ярко-оранжевый, смешанный с коричневым оттенком в середине. Я еще не встречала мужчин с такими привлекательными глазами. Судьба определенно проверяет меня на прочность. Это называется совпадением, поэтому не обязательно было нарушать мое личное пространство. Язвительно отвечаю, собираясь встать, чтобы убраться от мужчины подальше, но его рука останавливает меня. Большая ладонь, теплая и мозолистая. Взгляд, которым он одаривает меня, кричит о вызове. Это плохой знак, ведь я никогда не отказываюсь от них. В первую нашу встречу ты не была похожа на боязливую особу. В тон моей язвительности отвечает мужчина, отпуская руку. Тело расстраивается, когда касание прерывается. Я могу списать эту реакцию только на то, что мне не хватает физического контакта. Тело все еще не хочет поддаваться суровости и устранить эту ненужную потребность в другом человеке рядом. А во вторую? Не знаю, зачем задаю этот вопрос. Зачем продолжаю разговаривать вместо того, чтобы уйти? Лицо мужчины становится задумчивым, прежде чем он решает дать мне ответ. Испуганный, потерянный, уставший. Сердце сжимается от осознания, что кто-то видит меня. Не мою маску, а меня. «Зачем ты подошел ко мне?» «Этот вопрос интересен мне давно. Я не понимаю его мотивов. Он делает странные шаги ко мне и в итоге уходит, ничего не объяснив. Да, во вторую встречу сбежала я, но этот мужчина напугал меня своими намерениями. Я и так тогда была не в себе». «Разве тебя возможно проигнорировать?» «Между нами воцаряется странная тишина. Я перевожу взгляд на его лицо, видя, что он уже смотрит на меня. От взгляда мужчины напротив бегут мурашки. Это не просто взгляд. Он наслаждается зрелищем». «У тебя удивительные глаза». Его голос с хрипотцой и тихий, как будто он не собирался говорить эти слова. «Какие у тебя мотивы?» Мой голос звучит грубо. Я нахожусь на грани злости. Я зла на себя, очень зла. Мое тело дрожит из-за его комментариев. Тепло скапливается внизу живота, и волна мурашек отправляется в путешествие по коже. Почему один комплимент о моих глазах от незнакомого мужчины способен превратить меня в лужу? У меня должно быть больше самообладания. Загадочное поведение мужчины наводит меня на предостерегающие мысли и выводит мое недоверие из спячки. Он странно действует на меня, и, не буду врать, это привлекает. Но я не могу обрести то, чего желает мое безнадежное сердце. Ни сейчас, ни в будущем. Никогда. У меня нет времени на игры. Пусть лучше сразу говорит, что ему надо, или проваливает к черту. Позволь мне отвезти тебя домой, и ты узнаешь мои мотивы. Коварная и вызывающая улыбка появляется на губах мужчины, когда он приближает свое лицо ближе к моему, видя мою растерянность. Договорились? Легко соглашаюсь, несмотря на все недопонимание ситуации. Я не тот человек, который уклоняется от вызова. Мурашки бегут по коже от прохладного ветра, и не только. Сканирующий взгляд не дает успокоиться нервозности внутри меня. Он изучает меня и что-то ищет. Но что? «Ты замерзла?» Не спрашивает, а утверждает мужчина, смотря на открытые участки моей кожи. «Нет». Мой голос тверд, но дрожащее тело выдает ложь. Отхожу от мужчины, направляясь к выходу с озера, намереваясь отправиться домой и узнать мотивы странного незнакомца. Он идет следом за мной, снимая черную рубашку, которая была одета поверх черной футболки. Все наши встречи он был только в черной одежде, хорошо подходящей его ауре. Темная, соблазнительная и опасная. Мягкая ткань касается моей кожи, когда мужчина бросает мне на плечи рубашку, ожидая, что я надену ее. Но у меня не остается выбора, судя по тяжелому взгляду незнакомца. Если не надену, он сам натянет, а я не хочу ощущать тепло его рук на своем теле. Удовлетворение наполняет кровь, мне приятно ощущать заботу. Но я не позволяю себе привыкать к подобным жестам даже от Лиама. Ведь ничего не вечно, а отвыкать всегда больнее. Мужчина резко берет меня за руку, заставив все мое тело окаменеть. Он не должен так прикасаться ко мне, будто мы имеем какое-то значение друг для друга. Это ничего не значит и не будет. Я пытаюсь вырвать руку, но не добиваюсь никакого успеха. Хватка у мужчины крепче стали. Больше я не пытаюсь вырвать руку, не желая тратить силы и время. Я уже поняла, что он властолюбивый, нарушает личные границы, с наслаждением наблюдая, как это приносит дискомфорт другим. Но почему тогда я не чувствую даже доли негатива внутри? Нет бунта внутри, чтобы противостоять. Слишком много претензий у меня появилось к своему предательскому телу. Мужчина подводит меня к огромному черному байку. Этот цвет действительно окружает всю его среду. Татуированная рука протягивает мне единственный шлем. Тепло снова появляется в груди от осознания, что незнакомец беспокоится о моем состоянии. Забота от Лиама всегда ощущается как дружеская опора, но от мужчины, который заинтересовал мое тело в сексуальном плане, это имеет совсем другое значение. То, чего я не надеялась больше ощутить. Еще больше претензий к себе. Теперь прибавилась и глупая голова, которая позволяет подобным мыслям появляться в моем сознании. Без колебаний принимаю шлем, надевая его на голову. Руки мужчины тянутся вперед, помогая мне застегнуть его. И снова это вызывает тепло. Мне страшно позволять себе ощущать что-то большее, чем влечение. После Адриана я ни с кем не чувствовала большего. Был только секс, не приносящий удовольствия. Он был нужен для того, чтобы справиться со своей травмой. И не более. Мужчина запрыгивает на байк, и это зрелище напоминает мне всадника на черном коне. Он чувствует мою заторможенность, поворачивает голову в мою сторону. Чтобы не вызвать насмешку с его стороны, прерываю наблюдение и запрыгиваю назад, обвивая его талию руками. «Возьмись покрепче». Поворачиваясь ко мне лицом, командующим голосом произносит мужчина, прожигая взглядом. Его глаза настойчивые, зрачки расширились, напоминая черную дыру. Темная бездна притягивает в свои объятия и заставляет меня нервничать, паниковать. Ведь она под запретом, но я все равно ощущаю это желание. «Мне и так нормально». Голос звучит приглушенным за счет шлема на голове. Мужчина отворачивается от меня, резко заводя байк, рванув вперед. Меня приклеивает к его спине, приходится крепче ухватиться за талию незнакомца, прижаться всем телом. Я чувствую вибрацию его мышц, напряженность в каждой косточке, когда он ведет байк. Пресс прекрасно ощущается, доказывая, что мужчина опасен. Он играет со мной и превосходит в физическом плане. Я должна быть внимательнее, а не поддаваться эмоциям. Но я так устала от всего. Быть вечно сдержанной, готовой к худшему, глушить эмоции и ожидать опасности от людей. Я позволяю себе закрыть глаза, откинув голову назад, доверившись совсем незнакомому мужчине. Шум улицы уносит меня далеко, в другую реальность, где нет зла и монстров. Жизнь вокруг идет, движется, когда моя прекратила свой ход 3 года назад. Я и забыла, каково это – доверять, без проверок, временем и поступками. Взять и сделать это без причин. Это ощущается как свобода. Пристальное внимание вынуждает меня открыть глаза, чтобы понять, в чем дело, и я сталкиваюсь с глазами осеннего леса в зеркале заднего вида. Мужчина, видимо, наблюдал за мной все это время, но его лицо совсем ничего не выражает, только морщины сгладились и ушла напряженность. Он расслаблен, словно почувствовал вместе со мной эту короткую блаженную свободу. Но только сейчас до меня дошло, что я не говорила свой адрес, а он привез меня прямо к дому. Это значит одно – он следит за мной, и все розовые мысли были обманом сознания. Ему что-то нужно от меня. Гнев на себя, на него, на всю эту ситуацию вокруг вспыхивает во мне. Я снова позволила себе быть мечтательной дурой, когда обещала, что больше этого не допущу. Полный провал, Ребекка. Байк тормозит, и я спрыгиваю с него сразу же, желая разорвать любой контакт, связывающий нас. Агрессивно снимая шлем, разбрасываю свои волосы в разные стороны, бросаю его мужчине в грудь, что вызывает в ответ только довольную ухмылку. «Говори!» Я практически рычу, вызывая этим еще большую ухмылку. Он смотрит мгновение на мою грудь в области сердца, замечая очертания татуировки через белую майку. Стучу ногой, привлекая внимание к моему требованию. «Мои мотивы — разрушить твои стены, узнать все твои тайны и сорвать маски, Ребекка». Делает паузу, заглядывая в мои глаза, и ухмылка исчезает с его лица, сменяясь на сжатые губы. Мое имя, срывающееся с его губ, пагубно влияет на мозг. Тембр его голоса с сочетанием моего имени вызывает желание еще раз услышать это из уст мужчины, который устроил беспорядок. «Черт, приди в себя, дура!» «Он хочет залезть к тебе под кожу, а ты расплываешься от этого на части». «Нельзя, нельзя!» Надев на себя шлем, полностью скрыв от меня чарующие глаза и ничего больше не говоря, мужчина исчезает так же, как и всегда, сорвавшись с места, оставив меня с кучей вопросов и гневом на саму себя.